Во-вторых, все маги природы обязаны иметь сад, на котором можно тренироваться, использовать свою магию. Да и маги земли, как и воды, нередко имеют сад для тренировок. Все это мне рассказала общительная девушка-продавец-консультант. Весьма хорошенькая, скажу я. Правда, слегка пухловато, но это лишь придает ей шарма. А какой у нее голосок во время... Ну, а что такого? Все довольны. Правда, полчаса потерял, но я еще не опаздываю. Вот, лучший сорт. Девушка, которая с трудом шевелила ногами, указала мне на один из 10 видов помидоров. Сейчас это был зеленый худенький куст с маленькими зелеными помидорками. Вкус восхитительный, но он настолько требователен к уходу, что, дай бог, удастся получить хотя бы одну помидорку за сезон. «Ну, я садовод опытный, думаю, справлюсь», — улыбнулся той и кинул взгляд на фруктовые деревья. «Хочу». Времени было в обрез, так что я ураганом прошелся по всему магазину, и цены здесь просто кошмар. А еще... В смысле, семена не подходят. Оплатив покупки, причем на 100 с лишним тысяч, и засунув семена помидоров в карман, перенес их в сад. Но никаких сообщений от древа. Девушка, а могу я выкупить у вас образцы? Хочу все же перестраховаться. Улыбнулся я девушке. Но у нас так не принято, и я не знаю. Замялась та, я протянул стопку денег. Деньги творят чудеса, и вскоре у меня появился горшочек с ростком помидора королевского и такой же горшочек с огурцом изумрудным. Мне не важно, какой стадии зрелости, главное, что не семена. Внимание! Вы принесли древу новый вид растений – помидор, и получаете 130 ОД. Теперь вы можете выращивать помидоры. Оказавшись в машине, я перенес горшочек в сад и скормил древу. Но почему так мало ОД? За землянику давали 500. Из-за того, что этот вид геноизменен? Понятно. Тебя больше интересуют естественные сорта. Ну, прости уж, ты имеешь ограничение на количество выращиваемых культур. Так что сперва самые вкусные. Дали огурец, но за него мне дали лишь 90 ОД. Кошмар. Надеюсь, они хотя бы полезные. И поедая это ГМО, не вырастет третья рука. Нет? «Будут очень полезными. Спасибо, успокоил. А яблони? На них будут расти обычные яблоки или...» «Понял, много хочу. И буду обычные яблоки». За небольшое деревце яблони получил 700 очков древа, а за грушу 800. Ха, неплохо. А вот болгарский перец и репчатый лук сказали мне идти нафиг. Видимо, придется ждать, когда древо вырастет до 15 метров». Очень на это надеюсь, ведь если до 20 метров, то я прокляну все на свете. Ну, или на практике потеряюсь. Ладно, теперь пора на свидание, а если серьезно, то буду вербовать себе агента. Понимаю, что пользуюсь отчаянным положением девушки, но все в итоге окажутся в плюсе. Я уже собрал информацию по ее жениху. Это 17-летнее существо, тот еще моральный урод. Уверен, не будь Женя такой сильный, он бы уже вытворял с ней все, что можно и нельзя. Сейчас же у нее есть законное право посылать его нафиг. Ну, когда там у Жукова день рождения? Вот сейчас узнаем. Я уже приехал к торговому центру, где меня ждет Евгения. Глава 19. Торговый центр. Кафе «Солнышко». Евгения. Бред какой-то. Красивая девушка в белом брючном костюме сидела за столом и пила кофе. В ее руке был телефон, на котором досье, и она смотрела на него, не веря глазам своим. Древов. Это не может быть он. Настоящий Дима умер, а после его смерти, как он и говорил, энтропия захватила огромные земли. Девушка до боли прикусила губу, продолжая листать экран телефона, читая досье, собранное надежными людьми. Он пропал. Объявился в 18, потом вновь пропал, а теперь в университете, размышляла она. Это не может быть он. Дима бы меня узнал, а этот... Может, кто-то решил использовать его имя, чтобы завладеть долгами и имуществом рода. Дима рассказывал, что много родов должны Древовым. Девушка помассировала виски, голова уже разболелась от этих размышлений. Узнать... Он это или нет, весьма легко. Достаточно спросить что-то личное, но... А если это и правда он?» Девушка схватилась за лицо, не понимая, что ей думать и главное, что делать. С одной стороны, есть надежда, что это все же он, а с другой... Она сама видела, как Дмитрию отрубили голову и как его бездыханное тело падает на снег, заливая его кровью. После этого ей полтора года каждую ночь снились кошмары, и она просыпалась мокрая да кричала. «Нет, это просто мошенник. Даже внешность под него сделал. Ну, он нужен мне, если не обманет, конечно. Но есть ли у меня выбор?» Она обреченно вздохнула и вернулась к кофе. Но только отпила немного, как появился он. В груди тут же появился едва подавляемый гнев. Смотря на него, девушка видит Дмитрия, а злит ее понимание, что ее обманывают. И это на самом деле не он. Ну, как человек, он вроде неплох. Пронеслось в ее голове, и Евгения попыталась улыбнуться. Там же. Дмитрий. «Привет!» — улыбнулся я и подсел к девушке. Сел напротив нее. Ко мне тут же подскочила официантка и приняла заказ. «Привет», — кивнула Женя, когда официантка умчалась. «Времени у нас мало, даже то, что мы здесь встретились, безусловно, станет известно Жукову, и будь уверен, у тебя будут проблемы». «За мной недавно с БТРом и солдатами приезжали, и ничего, жив-здоров!» «Ха!» — расхохотался я, так, кажется, не поверила. «Ладно, быстро так быстро». Со мной была сумка, из которой я вытащил документы и протянул Евгении. Та ловко их взяла и пробежалась взглядом. «Долги роду Древовых», — призадумалась она, а я внимательно следил за ее реакцией. Услышав мою фамилию, никакой реакции не последовало. «Эх, все же это не моя Женя». «Если верить им, тебе должны огромные суммы денег, особенно учитывая, что пошла неслабая пени». «Так и есть. И отдавать эти деньги они не собираются, только через суд и императора. А еще...» — протянул вторую бумагу. Это была выписка из банка. «На моем счету лежат суммы с 8 нулями». «А так и не скажешь, что ты богатенький. Но зачем ты мне показываешь это?» «Решение твоей проблемы. Это либо бежать, на что нужны деньги, ты их сейчас и собираешь, либо уничтожить Жуковых. Или хотя бы навредить им настолько, что они ослабнут. Хотя есть еще один вариант. Убить твоего мужа!» «И ты убьешь его ради меня?» Кажется, она искренне удивилась. «Не, не ради тебя», — покачал я головой. «Но если понадобится, убью. Впрочем, если верить слухам, Жуковский внук — та еще мразь». «Ты даже не представляешь, насколько». Девушка вздрогнула, но отпила кофе, и ей полегчало. «Так что конкретно ты предлагаешь?» «Хм... Я даю тебе деньги наличкой 50 миллионов. Взамен ты обеспечиваешь меня информацией. А также, если получится, иногда будешь передавать дезинформацию». 50? Она прикусила нижнюю губу. «И все? Больше ничего тебе не нужно будет?» «Ну, есть еще один вариант развития событий. Ты объявляешь, что любишь меня и подаешь на развод. Все в шоке и ужасе. Жуковские пытаются убить меня. Я их убиваю. Все. Счастливый конец!» «Ты убьешь армию князя, самого старшего Жукова, который могущественный маг?» Она посмотрела на меня, как на дурака, и рассмеялась. «Я этими руками убивал тварей пострашнее удильщика!» Поднял я свои массивные кулаки. «Пусть в открытом бою я не справлюсь, но я и не дурак, чтобы в лобовую лезть». «Не буду с этим спорить. Но вариант мне нравится. Пока тебя будут убивать, я успею сбежать». Хитро ухмыльнулась девушка. «Хм, как хочешь». «Серьезно? Она так странно посмотрела на меня». «Ладно, меня устраивает план». «Отлично. Обговорим детали». Только я начал, как вернулась официантка и принесла мне кофе да бутерброды. Так что говорил за едой. «А закончили мы все пощечиной». И, конечно же, били меня. Но так надо, чтобы Женю раньше времени не заподозрили. Так что сижу я и пью кофе, ем бутерброды, а щека красная. Евгения хоть и слабая девушка, но она сильный маг, чья манна усиливает тело. В общем, было больно. Кофе и бутербродами я не наелся. Так что прошелся по торговому центру, съел шаурму, бургер, запил напитком, который можно очищать металл от ржавчины. Ну и дрянь здесь продают. Почти час гулял по ТЦ. Смотрел, что есть, и даже попытался купить себе одежду. Но со мной не было кости, так что подходящего размера я не нашел. Тупо потратил час без результатов. Ладно, не так уж и без результатов, но купил гору детских игрушек. А еще плазменный телевизор и игровую приставку с играми. Ну и поехал к ребятне в Дом Милосердия. Как же они счастливы были. Особенно те, что постарше. У них там смертельно скучно. И покидать приют, если так можно назвать это заведение, им нельзя. Их просто закидывают камнями. Потому что даже приблизившись к человеку, они оставят на нем след энтропии. Это, конечно, не убьет его, но может подпортить здоровье. Хм, вижу, лекарство помогает. Смотрел я на ту худенькую, лысую девочку. Ее вроде Дарьей зовут. Сейчас мы были в общей комнате, и парни уже устанавливали телевизор на стену. А старый сняли. Он, бедолага, и так едва показывал. Энтропия почти уничтожила его. «Да, дядь директор, у меня вот пятно пропало», — указала она на лоб двумя указательными пальцами. «Да и цвет кожи стал лучше». Я довольно улыбнулся. «Помогает, и очень хорошо помогает. Я же говорил, что вы все вылечитесь. Через неделю повторим, и тогда станет еще лучше». «Директор», — ко мне подошел один из парней, тот болезненный блондин, — «можно вас попросить раздобыть телефон?» «Здесь же есть. Помню, тут был стационарный телефон». «Нам с интернетом бы», — ответил парень, и я, улыбаясь, посмотрел на него. «Да нет же, информация, для получения информации». Посмеявшись и похлопав парня по плечу, пошел в кабинет управляющий. У той стоял какой-то древний компьютер, что тарахтел. Имелся принтер и весьма убогая на вид мебель. Тут даже обои облезли. «Директор?» – удивилась та, увидев меня. «Ага, чем занимаешься?» – взглянул на нее. Работает за компьютером и погрузилась в бумаги. «Пытаюсь составить смету и понять, насколько нам хватит привезенных продуктов, а также, что нам еще нужно». Девушка выглядела очень уставшей, а еще худощавой. «Вот последнее, да, важно. Скинь мне потом список. А по поводу провизии я ведь уже сказал. Не беспокойся об этом, вы не будете голодать. Так что ешьте и не раздумывайте о запасах». «Я не могу иначе, привыкла», — засмущалась та. «Неужели я случайно включил режим очаровашки?» «Если тебе так легче, то не буду мешать, все считать. Главное, людей в питании не ограничивая, а сейчас у меня к тебе к делу». Она, конечно, удивилась, а когда узнала, что я хочу, удивилась еще больше. А уже через 10 минут мы ехали в ближайший магазин сотового оператора. «Я... Может, не надо? Вы опозоритесь, находясь рядом со мной». Та опустила голову, когда мы вышли из машины. На Ирине было старое поношенное серое платье, что выглядело большим из-за худощавости девушки. Частично седые волосы, заплетенные в косу. Учитывая, что волосы у девушки черные, седина сильно бросается в глаза. Впрочем, в этом даже что-то есть. Ира почти как зебра. «Не опозоришь. На гардероб бы тебе обновить», — призадумался, глядя на девушку, но вдруг в меня врезался какой-то тип. Он думал оттолкнуть меня, но в итоге сам упал. «Ты чего творишь, смерть?» – воскликнул тот. А я лениво бросил на него взгляд. Молодой, лет 20 с лишним. Очевидно, что маг, причем опьянен от быстрого роста силы. Видимо, сравнительно недавно пробудил в себе магию. Такое постоянно случается с молодыми магами. Поэтому они порой не видят берегов, как выразился один мой знакомый. Парень лежал на ступеньках, на которые сам же и упал, пытаясь столкнуть меня. «Ну, вообще, мы тут как бы проход перегородили». «Дуэль?» – кинул на него ленивый взгляд. «Дуэль!» – оскалился парень и, вскочив на ноги, воспылал. Однако моя рука уже схватила его за лицо. Вот он удивился. А пару секунд спустя, вбивание его лица в асфальт, он уже извинялся и молил о пощаде. Но извинения я предпочитаю получать деньгами, однако этот баронишка был нищим. И 30 тысяч – все, что мне удалось получить. «У вас будут неприятности». Ира встревоженно провожала его взглядом. Парень сел в машину и поспешил уехать. «Чем больше врагов, тем меньше врагов и больше у меня денег». Пожал я плечами и повел девушку внутрь. Там у дверей стоял охранник, и выглядел он хмурым, а еще ему не нравилась Ира. «У тебя проблемы?» – обратился я к мужчине, нависая над ним. «Нет, У меня нет никаких проблем». Он отошел в сторону, и мы спокойно прошли. Я бы мог показать удостоверение аристократа, ну или носить одежду с гербами, однако не делаю это принципиально. Я презираю таких людей, как он. Еще в детстве меня не пускали в магазины, даже чтобы лекарства купить. Я и деньги показывал, и умолял. Затаил ли я обиду? Да, затаил. А кто не затаит, если твой самый дорогой человек, единственный в мире, лежит с температурой 40 градусов, а ты не можешь помочь, потому что выглядишь как нищий? В общем, я не злопамятный. Просто зло, и память у меня хорошая. Войдя внутрь салона сотовой связи, тут же привлек внимание двух покупателей. Молодая девушка и мужчина средних лет, а также три продавца-консультанта. «Уважаемый», к нам подошла девушка в красной рубашке. Форма такая. «У нас здесь в основном собраны модели премиум качества». «И?» С интересом посмотрел на нее. «Я, ну, оно все дорогое». В этот момент перед ее лицом появилось удостоверение, подтверждающее, что я герцог. И стоит видеть эти метаморфозы на ее лице. Полный когнитивный диссонанс. Пока девушка пародировала каменную статую, я подошел к витрине и подозвал освободившегося парня. Чем могу помочь? Это был более профессионален и, вероятно, смог заметить мою дорогую обувь, как и весьма дорогущую машину, на которой я приехал, прямо за окном стоит. Дай два телефона на пацанов 18 лет, сим-карты обязательные и чтоб тарифы безлимитные. Девушке также подбери телефон. Кинул взгляд на Иру. Чехол? И чехол, и пленку, короче, сделай как надо. Принял. Парень умчался, и вскоре началась суета. Ирину утащили оформлять сим-карты, а я одобрил телефоны и все прочее. Сработали быстро и хорошо, так что парень получил хорошие чаевые, а вот та девушка, казалось, постарела лет на 5 и была бледна как мел. «Боюсь спрашивать, сколько они стоят», – пробормотала Ира, пристегивая ремень. «А какая разница?» Машина поехала дальше, а я, как обычно, осматривался, ища ловушки, засады и прочие приятности. «Не знаю. А куда мы едем?» «Компьютер покупать. Еще интернет бы провести». Девушка, конечно, удивилась, но в магазин техники со мной не пошла. Впрочем, я все быстро сам купил и уже через полчаса ставил и настраивал. Благо, все это я умею. Купил я два компьютера. Один Ирине, второй общий, чтобы народ мог посидеть в интернете. Так что домой вернулся поздно. «Ты все еще здесь?» Войдя в комнату, увидел там Анастасию, лежащую на моей кровати. «Смирись, мне здесь комфортно», — заявила мелкая, не отлипая от телефона. Я же взглянул на Костю. «Мне она не мешает. Ведет себя тихо, а еще помогла мне кое с чем. Но с чем именно, я не скажу». «Княжна, живущая в шкафу». Я вздохнул и, плюхнувшись на пол, врубил приставку. «Поубиваю-ка я зомбаков перед сном, а с завтрашнего дня у нас начинаются тяжелые деньки. Начнется усиленная подготовка к практике». Вжух! 3 недели спустя. Гараж номер 7. «Как?» Глядя на Настю, я указал на машину, перед которой мы все собрались. «Связи. Мастерство переговоров. Обвинение в лоликонизме». Крохотная блондинка зевала и едва стояла на ногах. В общем, да, сейчас 9 утра. Настя в это время обычно спит. «Ну и задание я нам взяла самое сложное, как и просил». «Отлично». «Как самое сложное?» Фоминаш икнул от неожиданности. «Как раз для разведчиков», зевая ответила пепельная блондинка. И она уже шаталась. Наверное, сейчас свалится и уснет. Так что хватаю ее и несу в машину. «Грузить, сдавать!» Я направился к большой такой машине, которая одновременно и броневик, и дом на колесах. Машина была вездеходной и предназначена для бездорожья. Она имела мощный бронированный корпус, 2 пулеметные установки на крыше, систему магической защиты и мощную антенну, которая складывается и раскладывается, а также отличный жилой модуль. «А, отряд из одних лишь разведчиков». Из машины вышел крепкий, но уже в возрасте мужчина, и он был искренне удивлен, глядя на нас. «Я думал, тут как минимум все ликвидаторами будут». «С нами княжна», – пожал я плечами, держа ее на руках. «Княжну мы в смысле, и судя по тому, как поменялся взгляд мужчины, княжна и правда волшебное слово». «Понял», – «Тогда давайте покажу вам эту малышку». Мужик похлопал по корпусу машины и устроил нам экскурсию. Времени у нас было предостаточно. Что мы имеем? А мы имеем новенького красавца КАМАЗ-РДМ «Заря». Расшифровывается как «разведывательная диверсионная машина». У нее было 5 пар колес, мощных таких, я бы даже сказал, огромных, и шипованных. Форма и машина напоминала прямоугольник с закругленной кабиной. Цвет она была черного, точнее, оттенком черного. То что-то вроде камуфляжа под мертвой земли. Внутри машина была разделена на 3 части. Кабина, с которой мы и начали экскурсию. Здесь было 4 кресла. Водитель, то бишь я. Далее был штурман, который также связист и оператор всего научного барахла, что установлено в машину. Оставшиеся места для техника 1 и техника 2. Но техник у нас лишь один, и это Макс. И его задачей будет работать с дронами-разведчиками. Их у нас 2 типа. Заводские и изготовленные Максом. Также техник может управлять боевыми роботами и является оператором боевого костюма. Ну, что-то вроде шагающего танка или силовой брони, как из Fallout'а. Однако такого добра не имеем. Мы разведка. Дальше шла центральная часть машины, и там располагались пулеметные башни. Мужик показал, как их активировать. Просто тянешь за ручку в потолке, открывается люк и раскладывается что-то вроде висящего сиденья. Садишься в него, жмешь на кнопку, и тебя поднимает наверх. Там имеется щелочка с бронированным стеклом, крепежи и ручки, за которые хватаешься и почти вручную двигаешь башню. Башни наиболее часто страдают от энтропии, поэтому в них делают минимум электроники. Она умирает на раз, объяснил Михалыч. Так звали нашего экскурсовода. Понятно, а боеприпас тут как? Как перезаряжать? Поинтересовался я, спустившись с этого стула. «Автоматическая подача». Он указал на стену и раскрыл отсек. Там был ящик с патронами и лента, подсоединенная к приемнику. Рядом в другом отсеке находилось еще 6 ящиков. Собственно, все, не так уж и много, я бы сказал. Впрочем, есть же еще вторая такая башня. Также в центральной части была небольшая мастерская для ремонта снаряжений. Мини-лазарет, что скрыт в стене. Если потянуть за ручку в этой самой стене, то она опускается, стена в смысле, и там раскладывается койка, а также появляется медицинское оборудование. Тут же были сервер для научного оборудования и всякая очень нужная фигня. Следом шла жилая часть. Там мы имели 8 коек и 2 уровня. Ну, как плацкарт. Небольшую кухню, туалет и душевую, а также шкафчики для снаряжения. Впрочем, под кроватями также имелись выдвижные ящики. Место тут используется на полную. «Похоже, тебе вновь придется спать на полу». Костя с ехидной ухмылкой похлопал меня по плечу. «Койки рассчитывались на человек среднего роста, так что да». Михалыч пожал плечами. «Впрочем, кресло в кабине раскладывается в кровать, но, боюсь, она тебя не выдержит». «Да уж, моя половая жизнь цветет и пахнет». «Боюсь, если ты развалишься на полу, то нам придется ходить по тебе», добавила Вика. «А я ворочаюсь во сне и могу с кровати упасть», задумчиво произнес Макс. «И это уже опасно». «А теперь...» Михалыч окинул нас взглядом. И все разбежались в ужасе. Остался лишь я, потому что сейчас мы будем заглядывать под капот, смотреть основные узлы машины и учиться менять колесо. У нас их было 2 запасных. Предатели. Времени это заняло уйму, за которое ребята 3 раза приходили с тележками. Снаряжение загружали, продукты питания, боеприпасы и даже личные вещи. Также я успел покататься на машине и пострелять с пулеметов. Лишь после этого Михалыч дал добро на нашу экспедицию. Завтра утром мы должны выехать из университета и приехать к назначенному месту, где будет проходить практика. Точнее, там располагается штаб. Наша практика же будет проходить в мертвом лесу. До конца дня я примерял снаряжение и проверял его в деле, впрочем, как и Фемина с Костей. Но команда у нас, конечно же, странная. Мне даже далеко не сразу разрешили ее зарегистрировать. Классическая команда такова. Ликвидатор, 2 воина, целитель, техник и управленец. А у нас нет ликвидатора. Зато есть 3 разведчика, плюс техник, оператор дронов. Благо, имелись подходящие задания для нас, поэтому создание команды все же согласовали. По поводу заданий, тут все сложно, и если вкратце, то чем сложнее задание, тем больше мы получаем плюшек за его выполнение, но имеем больше возможностей при выборе снаряжения для выполнения задания. Наше задание очень сложное, и крайне странно, что нам его выдали. Не удивлюсь, если кто-то хочет, чтобы мы немного умерли. Но не дождется. Народ, конечно, удивился, когда Настя озвучила задание, но все согласились на него. Но это из-за того, что я сказал, мол, справимся. В этом плане мне все верили. Да и я знал, на что способны товарищи. Все же, уже 2 месяца учимся вместе, и на практических занятиях успел увидеть и понять, кто на что способен. Целью нашего задания было исследование города Серов. Ударение на О. Он был брошен тогда же, когда и Нефтянск. Наша цель – узнать состояние ЖД-станции и по возможности найти один из вагонов. Если найдем, то сделать видеофиксацию и раскрыть запечатанный конверт, в котором находятся дальнейшие инструкции. Все жутко геморно, но очень интересно. Но это лишь основная задача. Было много и второстепенных. К примеру, наша аппаратура будет сама фиксировать наше местоположение и определять уровень энтропии вокруг нас. Это очень полезная информация, так что чем больше мы там покатаемся, тем лучше. Помимо этого, есть задача по поиску особых объектов. Маннокристаллы, трещины в земле, луговище тварей, да много чего. «Насть, боишься?» – поинтересовалась Вика у девушки, лежащей рядом. На ней была моя рубашка, так как ей было лень идти к себе в комнату и переодеваться. И да, мы у меня. Да нет, не боюсь. Я посмотрел ту дуэль Димы, а также битву с ликвидаторами, и думаю, что с оружием в руках он страшнее любого энтропа. Спокойно ответила девушка, а я сидел на полу и читал документацию к машине. Жизнь несправедлива. Женщины в приставку играют, а я работаю. Тут я с тобой соглашусь. Закивала рыжая. Да у Вики выросли волосы, правда, она скорее не рыжая, а аловолосая. У нее волос цвет крови. Последствия не до конца вылеченных моноканалов. Но это решаемо все. Однако и про этих двоих не забывай, они тоже не лыком шиты. Ты меня переоцениваешь, вздохнула Фомина. А меня недооцениваешь, и я не только красавчик, но и очень силен. Костя стрельнул Вику взглядом. «Но предпочтешь сбежать, если встретишь монстра», — хмыкнула она в ответ. «Ну так я же разведчик. Нашел монстра и сказал, кому надо, чтобы чудище убили». Народ боялся, и я это ощущал. Так что совсем забыл, кто будет яблочко. «Ура, яблочко!» — обрадовалась Вика, и все остальные оживились. Ну, кроме Насти. «Яблоко, и что в нем особенного?» Недоумевала, держа в руках весьма упитанное яблочко. «А ты попробуй». Вика тут же впилась зубами в свое яблоко, и Настя последовала ее примеру. «Вкусно», – промычала она и превратилась в мышку. «Ротик маленький, кусает аккуратно. Это Вика как тираннозавр заглатывает половину яблока». При этом рыжая ниже Насти аж на 8 сантиметров. Максу с Костей тоже досталось, всем досталось. Даже я ел. «Еще». Блондинка стала тыкать в меня ногой, а я как бы сидел на полу. «Я твои труселя вижу», — сообщил я, закинув голову назад. «Я тоже», — Костя поднял руку, не отрываясь от ноутбука. «Ну и лоликонщики, значит. Говорю, еще яблоко хочу». Она строго посмотрела на меня, и я вижу взгляд яблочного наркомана. Настя плотно подсела на яблоки. «Их можно только раз в месяц, да и нет больше. Но если будешь хорошо себя вести, да буду еще». «Извращенец, лоликонщик, так и быть». Она начала расстегивать пуговицы на рубашке, а я вернулся к чтению. Эти ее шуточки, и да, она реально шутит так, а потом всех называет лоликонщиками. Кто ее научил этому слову? Я дружил с Тимохой, нашим хакером. Он любил аниме и любил поговорить о нем, так что я знаю, кто такие лольки. Цундере и прочее. И вот Настя не лолька. Никто из здесь присутствующих не лолька. Особенно я. Да-да, я юморист. Вечер же прошел на удивление спокойно, а в университете было крайне тихо. У всех был мандраж перед практикой. И сколько же народу хотело завербовать меня в свою команду. Замучился отбиваться. Мне даже деньги предлагали. Однако утром. «Не выспались?» Я смотрел на Фомину с Новиковой. Обе девушки выглядели вялыми. А вот Макс с Костей бодрячком. Встречались мы у гаража. «Да, Настя где?» Вика замотала головой, но не нашла блондинку. «Здесь», — указал большим пальцем себе на спину. а там большой квадратный рюкзак, из которого выглядывала женская ладонь. Так удобнее, чем носить ее на руках. «Балуешь ты ее, ой, балуешь!» «Ну, а что поделать?» — развел я руки в стороны. «Ладно, поехали уже. Нас ждут монстры, диверсанты, убийцы и даже правительственные тайны». «А можно без убийц и диверсантов?» Фомина поморщилась, но я покачал головой. «Нельзя. Шансов, что меня не попытаются убить, на практике почти нет. Но вы сами согласились на это». Я улыбнулся, а мелкая два обреченно вздохнула. «Похоже, это будет незабываемая практика». «Не то слово». Вика приобняла подругу. Конец тома.